Родня была почти на дороге к истине. Но, конечно, им и в голову не приходило, что предмет платонической безнадежной любви Салтыкова — холмогорская пленница, бывшая правительница, герцогиня Брауншвейгская, Анна Леопольдовна, быть может, даже не знавшая о существовании влюбленного в нее гвардейского ротмистра. Невест в Москве и тогда, как и теперь, было, что называется, хоть отбавляй. Глеб же Алексеевич Салтыков представлял из себя блестящую партию для девушки даже из самого высшего московского круга. Древнего рода, гвардейский офицер, образованный, красивый, богатый и молодой, не кутила, не мод и не пьяница, качества, редко соединяющиеся в одном лице и, несомненно, делавшие Салтыкова одним из лучших московских женихов. Но старанья родных, папенек и маменек, невест и даже этих последних не имели успеха. Первые 5 лет своего пребывания в Москве Глеб Алексеевич положительно поражал своих многочисленных родственников своим нелюдимством. Он едва исполнял строго соблюдавшиеся в Москве официальные визиты. Заманить же его на бал или на простой вечер вначале по приезде не было совершенно возможности. Затем, когда он несколько обжился, он бывал на таких сборищах, но прелести московских красавиц не производили, видимо, на него никакого впечатления. Он был с московскими барышнями вежлив, с их родственниками почтителен и только. Напрасно первые пускали по его адресу стрелы своих прекрасных глаз и строили коварные, но вместе с тем и многообещающие улыбки, напрасно довольно прозрачно намекали на выдающиеся достоинства своих дочерей как будущих хозяек и матерей и яркими красками рисовали прелести семейной жизни, теплоту атмосферы у домашнего очага, огонь в котором поддерживается нежной рукой любимой женщины, все это не попадало в цель, оказывалось холостыми выстрелами. «Экой чурбан какой!» — говорили сердитые маменьки. «Бездушный, бессердечный, каменный!» — вторили им разочарованные дочки. «Беспутник, масон!» — решили папеньки. Родственники Глеба Алексеевича положительно недоумевали. «Ты что ж в Москву-то приехал? Зачем?» Все настойчивее и настойчивее стали чинить они ему допросы. «Как зачем? Жить?» — отвечал он. «Жить. Чай в Петербурге можно было жить. Опять же, ты там при службе был, а здесь так баклуши бьешь, а лета-то уходят». «Надоела служба. Здесь у меня тоже дело есть». «Какое бы это?» «Да так, по домашности, по хозяйству». «Какое у тебя бы было хозяйство, вот если бы в закон вступил, не найду по сердцу». «Какую же от принцессу заморскую надобно сердцу-то твоему? Кажется, в Москве невеста-то отборная, выбирай только. Не хороши, что ли?» Тут начинались перечисления десятка-двух красавиц и богатых девушек, состоявших на линии невест. «Хороши. Что ж думать-то? Не по сердцу. Фу, ты заладил. Да почему же? Не знаю. Так ехал бы в свой Питер. Там, может, лучше найдешь. И там не найдешь. А все-таки поехал бы, попытал. Да зачем? И что я здесь, кому мешаю, что ли?» — раздражался, наконец, Глеб Алексеевич, несмотря на свой невозмутимый, кроткий нрав. «Не мешаешь, а так только соблазн один. Лучше б уехать с глаз долой». «Да кому какой соблазн? Да всем. Чай девица-то не каменная у нас, а ты, мужчина красивый, из дюжины не выкинешь. Так что ж? Ну, значит, у них к тебе сердца лежат, а ты накось. А вот что, то-то оно вот что. Под такими допросами Глебу Алексеевичу приходилось находиться очень часто, особенно за последнее время, когда после полученной из Холмогор роковой вести о смерти предмета его платонической любви герцогини Анны Леопольдовны около 2 месяцев не выходил из дому, сказавшись больным и предаваясь наедине сокрушению о постигшей его утрате. Но время залечивает всякие раны. Залечило оно и сердечную рану Салтыкова. Он снова вошел в колею московской жизни и даже, как это ни странно, почувствовал, что с его сердца спала какая-то тяжесть, и ему легче стало дышать и жить. Это-то изменившееся настроение духа Глеба Алексеевича заставило его родственников особенно часто приступать к нему за допросами, вроде только что переданных. Они полагали, что теперь именно приспело время. Особенной настойчивостью в преследовании матримониальных целей относительно Глеба Алексеевича была его тетка Глафира Петровна Салтыкова, вдова генерал-аншефа, богатая и всеми уважаемая в Москве старуха. Она не давала прямо проходу племяннику, и он принужден был бегать от нее, как от чумы. «Нет». «Ты мне скажи, чем они не взяли? Всем взяли, всем!» — допытывалась она у него. При этом снова следовало перечисление 10 намеченных ею для племянника невест. «Не по сердцу они мне, тетушка!» — отбояривался Салтыков. «Да почему?» «Не знаю, не лежит к ним сердце, вот и все». «Мечтатель!» Выпалила тетушка, признавая эту кличку за самую бранную. Прозвище «Мечтатель» утвердилось с ее легкой руки за Глебом Алексеевичем Салтыковым. Глава 14. В сетях соблазна. Не было, конечно, никакого сомнения, что среди невест, на перерыв предлагаемых Глебу Алексеевичу Салтыкову, его родственниками, с теткой Глафирой Петровной во главе, были вполне достойные девушки, как по внешним, физическим, так и по внутренним, нравственным их качествам. Почему же на самом деле не лежало к ним сердце молодого Салтыкова? Почему, наконец, он, говоря, что его сердце не лежит к ним, не мог объяснить ни своим родственникам вообще, ни особенно донимавшей его этим вопросом Глафире Петровне, причины этого равнодушия к физической и нравственной красоте московских девиц? Он был совершенно искренен, отвечая на этот вопрос: «Не знаю». Постараемся мы за него объяснить это обстоятельство. Платонически влюбленный в герцогиню Анну Леопольдовну, он, конечно, окружил мысленно этот свой идеал ореолом физической и нравственной красоты. Под первый мечтатель Салтыков, конечно, разумел женственность, грацию, ту тонкость и мягкость форм, какими обладала бывшая правительница, которую он видел не в ее домашней небрежности, а лишь при официальных приемах, окруженную обстановкой, составлявшей благородный фон для картины, которой она служила центром. Понятно, что ни одна московская красавица не могла поразить его теми качествами, которыми обладал предмет его мечтаний, или, лучше сказать, которыми он наделил этот предмет. Отсюда ясно, что ни одна из них не могла обратить его долгого внимания, которое всегда бывает началом зарождающегося чувства. Вот почему ко всем этим избранным его родственниками и тетушкой Глафирой Петровной невестам не лежало, по его собственному выражению, его сердце. И после полученного им рокового известия о смерти герцогини Анны Леопольдовны, после дней отчаяния, сменившихся днями грусти и, наконец, днями постепенного успокоения, образ молодой женщины продолжал стоять перед ним с еще большей рельефностью, окруженный еще большую красотою внешнюю и внутреннюю, чтобы московские красавицы, обладающие теми же, как она, достоинствами, но гораздо, по его мнению, в меньших дозах, могли заставить забиться его сердце. Та же мечтательная, платоническая, поэтическая, так сказать, сторона любви иссякла в многолетнем чувстве, истраченном им на его недосягаемый кумир. Кумир был разбит, разбито было и чувство. Но Глеб Алексеевич, несколько лет жив поклонением своему идеалу, все же состоял из плоти, костей и крови, и чтобы чисто животная сторона человека, столько лет побеждаемая им, не воспрянула тотчас же, как только предмет его духовного поклонения исчез, перестав властвовать в его сердце, поборола плотские страсти. Они проснулись и стали искать себе выхода. Как в погибшем олицетворении своего идеала он искал высшую женскую духовную красоту, женщину-ангела, так теперь поработить его могла лишь вызывающая, грубая физическая красота, женщина-дьявол. Совершенство добродетели также редко встречаются в жизни, как и совершенство порока. С течением времени этот взрыв страстей в Глебе Алексеевиче мог бы улечься. Он рисковал в худшем случае остаться старым холостяком, в лучшем — примириться на избранной подруге жизни, подходившей и к тому, и к другому его идеалу, то есть на средней женщине, красивой, с неизвестным темпераментом, какие встречаются во множестве и теперь, какие встречались и тогда. Он, быть может, нашел бы то будничное удовлетворение жизнью, которое на языке близоруких людей называется счастьем, но судьба решила иначе. Встреча с Дарьей Николаевной Ивановой, случившаяся в момент возникшего в Салтыкове нравственного перелома, решила все. Подобно налетевшему порыву ветра, раздувающему в огромный пожар уже потухающую искру, встреча эта разожгла страсти в сердце Глеба Алексеевича и с неудержимой силой потянула его к случайно встреченной им девушке. Сама оригинальность встречи, этот мужской костюм, эти засученные для драки рукава, обнажившие сильные и красивые руки, все казалось чем-то пленительным Салтыкову. Когда он подхватил в свои могучие объятия упавшую от удара Дарью Николаевну и почувствовал, что он держит не задорного дрочливого молокососа мальчишку, а девушку, все существо его вдруг задрожало от охватившей его страсти, и он понес ее бесчувственную к своим саням, крепко прижимая к себе ее, перетянутый кушаком, гибко извивающийся стан. Ему надо было много силы воли, чтобы выпустить ее из своих объятий и положить в сани. Когда они прощались у дома Ивановой на Осивцевом вражке, и она стояла перед ним, освещенная луною, он весь трепетал под ласкающим взглядом ее синих глаз, под обаянием всей ее фигуры, особенно рельефно выделявшейся в мужском платье, от которой веяло здоровьем, негой и еще непочатую страстью. Фимке не надо было быть особенно дотошной и сметливой, чтобы понять, что его, как она выразилась, проняло. Глеб Алексеевич вернулся домой в каком-то тумане. Кровь то и дело бросалась ему в голову, в виски стучала. Он чувствовал себя совершенно разбитым, точно не Дарью Николаевну, а его побили при выходе из театра. Он не догадывался, что нравственно с этой минуты он не только был избит, но убит, хотя предчувствие какой-то опасности, какой-то безотчетный страх наполнил его душу. Вылив на голову несколько кувшинов холодной воды, он пришел в себя. Немного успокоившись, он лег в постель, потушил свечу и начал стараться заснуть, но сон бежал его. Ему казалось, что он все еще держит в объятиях эту первый раз встреченную им девушку, произведшую на него вдруг ни с того ни с сего такое странное, сильное впечатление. Кто она? Он не знал этого. Может ли он надеяться овладеть ею? Этот вопрос оставался для него открытым. А, быть может, это и не так трудно, — жгла ему мозг мысль. Она живет одна, бог весть, кто она. Свежесть цвета ее лица, глубокие синие глаза служили, по его мнению, ручательством за ее непорочность. Но она, переодетая мужчиной, с переряженной дворовой девкой в театре, затевающая драку с уличными головорезами, это не совмещалось в его голове с понятием о порядочности. Что же она, сирота, без отца и матери? Кому же руководить ею? И, наконец, что же тут такого? Не все же девушка должна только вышивать сувениры и изображать из себя тепличный цветок. Должны быть в природе цветы и полевые, растущие на воле. Таким роскошным по своей окраске с приподнятой гордо головкою цветком представлялась ему Дарья Николаевна. Эта сила мужчины, заключенная в прекрасную оболочку женщины, невстречаемая им доселе, пленила его. «Это если полюбит, так полюбит, если обнимет, так обнимет, если обожжет поцелуем, так на самом деле почувствуешь себя в огне», — мысленно говорил он сам себе. Этот огонь, он чувствовал это и теперь, жег его. «Надо, однако, все-таки поразузнать о ней», — решил он, вняв голосу благоразумия. «Если, Боже упаси, она из непутевых, надо забыть ее». Он говорил это самому себе, но вместе чувствовал, что какая бы справка ни принесена была ему об этой девушке, забыть ее он не будет в состоянии. Он откинул мысль наводить справки. Он счел это недостойным ни себя, ни ее. С этой мыслью он заснул. Забывшись на какой-нибудь час времени, он в шестом часу был уже на ногах и, вскочив с постели, надел туфли и халат. На дворе было еще совершенно темно. Он сам зажег стоявшие на столе восковые свечи и стал ходить по своей спальне. Это была большая комната в три окна, выходившая на обширный сад, в котором среди густых деревьев, покрытых инеем, чуть брезжил поздний рассвет зимнего дня. «К чему справки? К чему вмешивать сюда людей? Узнаю все сам. Побываю сегодня же», — решил он в своем уме. Он подошел к большому, крытому красным софьяном дивану, стоявшему напротив роскошной кровати с красным же атласным балдахином, кровати, на которой он только что провел бессонную ночь, и грузно опустился на него. Кругом все было тихо, в доме еще все спали. Глеб Алексеевич стал осматривать свою спальню, в которой все было уютно и комфортабельно, начиная с кровати красного дерева, резного такого же дерева-туалета с разного рода туалетными принадлежностями, блестевшими серебряными крышками склянок и флаконов, и кончая умывальным столом с принадлежностями, также блестевшими серебром. Все было чисто и аккуратно прибрано, все блестело довольством. Массивная мебель, стулья и диван, на котором он сидел, крытый красным софьяном, и большой во всю комнату пушистый красный ковер придавали этой сравнительно большой комнате уютность и что-то манящее к покою. Видно было сейчас, что эта спальня состоятельного и любящего жизненный комфорт человека. Глеб Алексеевич любил свою спальню и часто, в минуты испытываемой им еще недавно душевной тоски, удалялся именно сюда и лежал на этом диване, не выходя в остальные комнаты по нескольку дней. Сюда подавали ему и утренний сбитень, и обед, и ужин. Здесь, казалось ему, он обретал покой своим разбитым нервам или, как он выражался, своим поруганным чувством, поруганным злодейкою судьбою, не давшей ему возможности даже довести о них сведения той, которой всецело принадлежало его бедное, истерзанное безнадежной любовью сердце. Сколько раз здесь, на этом самом диване, воссоздавал он в своем воображении образ своего кумира. Все здесь напоминало ему его. Он видел ее благосклонную улыбку и был счастлив. Здесь же пролежал он несколько дней, получив роковую весть из Холмогор, пролежал почти без пищи, вперив свой взгляд в одну точку и чувствуя себя недалеким от приступа безумия. На этом диване перегорело в нем его горе. Он встал с него несколько успокоенный, силою воли старался развлечься, и время сделало свое дело. Он возвратился сюда уже с меньшую тягостью в сердце, утешенный верою в загробную жизнь, непоколебимым убеждением, что там, на небесах, ее ждет покой и блаженство за все те страдания, которые здесь, на земле, причинили ей люди. Он верил, что ее душа, освободившись от бренного тела, получила дар большого видения, знает и чувствует, как он любил ее здесь, на земле, и при встрече там она улыбается ему, если не более нежно, то более сознательно, чем улыбнулась в ночь переворота 9 ноября 1740 года, когда он доложил ей об аресте Берона и его клевретов. Он хотел заслужить это свидание чистотой тела и духа и в этом направлении определил режим своей будущей жизни. И вдруг все кончено. На этом же самом диване он лежит теперь, обуреваемый страстью, и эта самая его любимая комната кажется ему пустой и мрачной, а воображение рисует ему красненький домик в тупике Сивца-Овражка и задорное лицо красавицы с чудной фигурой в мужском одеянии. Он понимает, что его дух побежден, что наступает торжество тела, что это соблазн, что это погибель, но какая-то страшная, непреодолимая сила тянет его на этот соблазн, как мотылька на огонь, толкает его на эту погибель, и он пойдет. Кроткие лики святых, кажется ему укоризненно, смотрят на него из красного дерева Киота, стоящего в углу на угольнике, освещенной неугасимой лампадой. Он прячется от их взглядов, он старается не глядеть на них и не в силах сотворить утренней молитвы и осенить себя крестным знамением. Свет яркого зимнего утра уже врывается в окно, когда он, шатаясь, выходит из спальни и, наскоро выпив горячего сбитню, велит запрягать лошадь в маленькие сани, и один без кучера выезжает из дома, чтобы на просторе полей и лесов, окружающих Москву, на морозном воздухе освежить свой помутившийся ум. Глава 15. В красном домике. Глеб Алексеевич выехал на заставу, ударил по лошади и, как стрела, помчался, куда глаза глядят. Сколько проехал он верст, он не знал. Но только тогда, когда увидел, что утомленный красивый конь его был положительно окутан клубами шедшего от него пара, а руки его затекли от держания вожжей, он приостановил лошадь, повернул снова к Москве и поехал шагом. Быстрая езда всегда производила на него успокаивающее впечатление. Так было и теперь. Мысли его прояснились, но, несмотря на это, в них все-таки царила встреченная им накануне девушка. Он решил сегодня же воспользоваться данным ему позволением заехать к увлекшей его красавице. Когда он снова подъезжал к Москве, солнце уже высоко стояло над горизонтом. Глеб Алексеевич почувствовал, что он очень голоден. Но, несмотря на это, не прибавляя шагу лошади, доехал до своего дома и только тогда уселся за завтраком. Успокоенный принятым решением сегодня же повидать Дарью Николаевну, он кушал с обычным аппетитом и после завтрака, с заботливостью для него необычной, занялся своим туалетом. Был уже второй час дня, когда он в щегольских городских санях, запряженных парой красивых рысаков, с таким же щегольски одетым кучером на козлах, выехал из ворот своего дома и на вопросительный взгляд Гаврилы, так звали кучера, сказал: «На Сивцев вражек». Лошади помчались. Глеб Алексеевич провожал Дарью Николаевну накануне поздним вечером, а потому, въехав днем в Сивцев вражек, не мог сразу ориентироваться и найти заветный домик, куда стремился всем своим существом. Пришлось обратиться с вопросом к попадавшимся пешеходам. 2-3 человека отозвались незнанием. Наконец им встретился какой-то старичок в фризовой шинели. «Почтенный, позвольте вас спросить, где тут дом Ивановой?» — обратился Салтыков к нему, когда кучер, поравнявшись с пешеходом, остановил лошадей. «Иванова — фамилия, сударь мой, довольно распространенная, а потому в здешних местах домов Ивановых чуть ли не целый десяток. Вот мы стоим у дома Иванова, насупротив, наискось, дом Иванова, на углу далее тоже дом Иванова. Кто он такой?» — рассудительно и толково отвечал старик. «Не он, а она. Она. А как звать?» «Дарья Николаевна». «А, вдруг даже чему-то обрадовался старик. Да шутки, звереныша! Чёртово отродье! Это, сударь мой, сейчас налево в тупичке будет красненький домик». Данные предмету его исканий далеко не лестные прозвища не ускользнули от внимания Глеба Алексеевича, и он остановил седого старика строгим тоном: «А позвольте, сударь, вас спросить, по какому праву вы так относитесь к сей девице?» Старик положительно загоготал: «Девицы? А эта девица, сударь, эти прозвища еще с измальства получила, и во всем околотке ей другого наименования нет. И скажу вам еще, что кличка эта ей, как говорит пословица, пасеньки и шапка. Прощения просим». Старик спокойно пошел своей дорогой, ворча себе под нос. «Девица, девица!» Салтыков с недоумением поглядел ему вслед, но решил более не входить в объяснение с этим сумасбродным старикашкой, как мысленно назвал он прохожего. «Пошел!» — крикнул он кучеру. Через несколько минут он уже въезжал во двор дома Дарьи Николаевны. «Однако странно, за что это ее так не любят?» Мелькнуло в его голове воспоминание о словах прохожего старика. Фимка увидела приезд гостя из окна и, как мы знаем, побежала будить барышню, в то время, когда заспанный подросток, лакей, отворял Глебу Алексеевичу дверь и, сняв с него шубу, растерянно произнес: «Проходите в комнаты». Салтыков вошел с трепетно бьющимся сердцем. Комната, в которую он вступил, производила впечатление довольства и уютности. Особенно поражали царствующие в ней порядок и чистота. Пол блестел, точно свежевыкрашенный. Потолок и стены, выбеленные краской, были чисты, как снег. Окна, уставленные цветами, каждый листок которых блестел свежестью, был без малейшего пятнышка. Мебель красного дерева, крытая зеленым софьяном, была как бы только выполирована, хотя было видно, что все это наследственное, старинное. обстановка действует на человека, и приятное впечатление, произведенное на Глеба Алексеевича жилищем его новой знакомой, заставило его забыть болтовню сумасбродного старика. Он несколько раз прошелся по зале. В открытые настежь двери виднелась другая комната, гостиная, тоже отличавшаяся уютностью и, видимо, царившим во всем доме необычайным порядком. Там мебель была тоже красного дерева, но подушки дивана и стульев были крыты пунцовым штофом. «Однако, видно, она хорошая хозяйка», — подумал Салтыков. «Может, строга, за это ее и недолюбливают?» «Да без строгости оно и нельзя». «А, лыцарь-избавитель!» — послышался возглас, прервавший его думы. Перед ним стояла Дарья Николаевна, одетая в свое домашнее холщовое платье, красиво облегавшее ее полную округлую фигуру. Она казалась выше ростом, нежели вчера в мужском костюме. «Не утерпел не воспользоваться вашим любезным приглашением», — расшаркался перед ней Глеб Алексеевич. «Если же не вовремя обеспокоил, прошу прощения, не задержу. Не вовремя гость хуже лихого человека». «Чего обеспокоил, чего не вовремя? Нечего размазывать. Я ведь ждала. Не нахожу слов благодарности за вашу любезность. Любезность нет, уж оставьте. Я не из любезных. Люблю, правду, матку резать в глаза и за глаза. Правда, это достойнейшее украшение женщины». «Да вы питерский!» «Служил в городе Петербурге». «То-то так красно говорите, не по-московски, у нас проще». «Да что ж мы стоим? Прошу в гостиную, может, закусить хотите?» «Былое дело, благодарю вас». «Ну, потом, посидев, горяченьким, сбитнем побалуемся, али водицей какой. Все есть, хозяйство ведется как следует. Не глядите, что я бобыль-девица. Вижу я, достопочтенная Дарья Николаевна, уже любовался на царящее в этом жилище чистоту и порядок. Девица, можно сказать, едва вышедшая из отрочества. Эк, хватили, мне скоро 19. Дарья Николаевна усадила гостя в покойное кресло и сама села на диван. «Какие ж это лета ребяческие! Как вы управляетесь? Вероятно, есть в доме старуха-ключница? Нет, нянька была, да с год как умерла. Но я и ту не допускала, все сама. Затруднительно. Нелегко с народом, иногда руки болят учить их, идолов. Слава Создателю, что не обидел кулаками». Дарья Николаевна показала гостю свой, надо сказать правду, довольно внушительный кулак. Салтыков несколько смутился, но тотчас же оправился и, желая попасть в тон, хозяйке заметил: «Без этого нельзя». «Эк, хватили, без этого! Да тогда из дома беги, в грязи наваляешься, без еды насидишься, растащат все до макового зернышка». «Правильно, правильно. А у вас тоже хозяйство? Именьишки есть, дома-с. Сами ведете? Кому ж вести? Я тоже бобыль». «Тоже!» — с нескрываемой радостью воскликнула Дарья Николаевна. И эта радость не ускользнула от Глеба Алексеевича. «Вдовы? Нет, с холост. И управляетесь? По малости. Чего ж не женитесь? Такой красивый, видный мужчина, хоть куда? Аль Москва клином сошлась, невест нет». Салтыков окончательно сконфузился. «Захвалили совсем не по заслугам». «Что там захвалили? Правду говорю, сами чай знаете. Может, разборчивы очень?» — допытывалась Дарья Николаевна. «До сих пор не встречал по сердцу», — подчеркнул первые слова Глеб Алексеевич. Иванова поняла и вся вспыхнула. Он залюбовался на ее смущение. «Что ж, может, встретите?» — после некоторой паузы произнесла она и обвела его пылающим взглядом. «Больше уж не встречу», — загадочно произнес он. Она снова вспыхнула, но все же нашла нужным переменить разговор. «Скоро вы нашли мой дом-то? Чай поздним вечером и не заметили, куда привезли переряженных баб?» — спросила она. «Малость поплутал», — прохожие указали. «Как не указать, где живет, да шутка звереныш чертова отродье?» «Вы знаете? Чего знаю? Что так меня зовут-то? Конечно, знаю. Не любят меня в околотке». «За что?» «Не под масть я им. Компании с их сынками да дочками не вожу, сплетни не плету. Да и зла я очень». «Что вы? Чего что вы? Говорю, зла. Берите, какая есть». «Ох, как бы взял бы!» — не удержавшись, воскликнул Глеб Алексеевич. «Спешлив, больно!» — усмехнулась Дарья Николаевна. Он смешался и молчал. «Называют еще меня и проклятой. Я и есть проклятая!» — продолжала она. «Бог с вами, что вы говорите!» — воскликнул он. «Нет, правду, меня мать прокляла. И так умерла, не сняв с меня проклятие. Что ж вы такое сделали?» «Да ничего. В дождь не хотела идти к отцу на могилу. Сороковой день был. Мать-то была после смерти отца в исступлении ума. Так какое же это проклятие? Это не считается. Я и сама смекаю, что не считается. А зовут так, что с ними поделаешь. Да ну их! Теперь про вас сплетни сплетать начнут». «Про меня?» «Да. Ведь здесь со смерти маменьки ни одного мужчины не было, окромя Кудиныча». В глазах Глеба Алексеевича блеснул ревнивый огонек. «Это кто ж Кудиныч-то?» «Кудиныч-то?» — усмехнулась Дарья Николаевна, заметив выражение глаз своего собеседника. «Это такой молодец, что другого не сыскать. Всем взял парень». «Вот как?» — упавшим голосом произнес Салтыков. «И ростом, и дородством. Аршин до двух, кажись, дорос, худ, как щепка, кудрявый без волос», — захохотала Иванова. Глеб Алексеевич глядел на нее недоумевающим взглядом. «Учитель мой, старый сыч, про него и сплетка-то даже наши не плетут». Салтыков вздохнул с облегчением и засмеялся. «А то ишь, как перепугался! Эх вы, мужчины, грош вам цена!» — продолжала смеяться Дарья Николаевна. «Я что же, я не перепугался, я так...» В это время Фимка внесла на серебряном подносе две кружки горячего сбитня и разных домашних варений и сластей и поставила на стол. «Не обессудьте на маленьком хозяйстве», — обратилась Дарья Николаевна к Глебу Алексеевичу. Тот не заставил повторять приглашение и с удовольствием стал пить горячую сладкую влагу, действующую успокоительно на его нервы, продолжая беседу с все более и более нравящейся ему девушкой. Фимка быстрым взглядом оглядела их обоих и... по разгоряченным лицам собеседников догадалась, что беседа их идет на лад. Она вышла из комнаты, коварно улыбаясь. Около часу времени просидел Салтыков у Дарьи Николаевны и, наконец, простился и уехал, совершенно очарованный этой нетронутой натурой, как мысленно он определил Иванову. Последняя проводила гостя и заметила про себя. «Однако и он трепится порядочное, но красив подлец. Видный парень, да и богат. За него замуж пойти не зазорно. Соседки-то локти себе объедят от злости. А его, права Фимка, совсем проняла». Глава 16. Сватовство. За первым посещением красненького домика на Сивцевом Вражке Глебом Алексеевичем Салтыковым вскоре последовало второе и третье, и не прошло двух недель, как эти посещения стали почти ежедневными. Он вместе с Дарьей Николаевной посещал театр, даже кулачные бои. Вместе они катались на его кровных лошадях. В последнем удовольствии только и сходились их вкусы, и он, и она были страстными любителями бешеной езды. Что касается остального, то отношения их были странно своеобразны. Ее отзыв о нем после первого посещения как о тряпице разрушил часть ее идеала мужчины, сильного не только телом, но и духом, способного подчинить ее своей железной воле. Но внутренно, между тем, это польстило ей с самого раннего детства, не признававшей над собой чужой воли, чужой власти». Она со страхом думала о замужестве именно в этом смысле, потере своей воли, подчинении мужу, так как в возможности найти именно такого мужа, который сумеет подчинить ее себе и который вместе с тем будет соответствовать ее идеалу физической красоты мужчины, она не сомневалась. Этим объяснялась ее разборчивость в выборе, ее битье по суслам, ухаживавших за ней франтов, сивцев, вражка, на которых она смотрела сверху вниз, и которые не только терялись перед ней, млели перед ее красотой, но сравнительно с ней были и физически ничтожны, тщедушны и малорослы. Отличенный ею, наконец, Салтыков, хотя тоже млел перед ее физической красотой, но все же был в полном смысле слова мужчина, взявший ростом и дородством, и на нее это его подчинение не производило того впечатления, какое производило подчинение этой «мелюзги», как называла Дарья Николаевна разных ухаживающих за ней франтов, сивцев, вражка. Наконец, она пришла к убеждению, чрезвычайно льстившему ее самолюбию, что все мужчины перед умной бабой, каковой она, несомненно, считала себя, просто тьфу. При этом Дарья Николаевна выразительно плевала. Это, однако, не разочаровало ее в Глебе Алексеевиче, так как она благоразумно решила, что не все же ей сидеть в девках, оправдывая таким образом предсказания ее покойного отца, которые, конечно, ей уже давно сообщили через ее домочадцев досужие языки соседей. Она решила остановить на нем свой выбор, тем более, что Глеб Алексеевич ей нравился, что его тихий и ласковый нрав производил во всем ее существе какую-то сладострастную истому. Крайности сходятся, и эта поговорка всецело оправдалась на Салтыкове и Ивановой. Необузданный нрав Дарьи Николаевны, чуть не ежедневно проявлявшийся в крутой расправе с прислугой, требовал отдохновения, и она находила его около Глеба Алексеевича, хотя и последний часто претерпевал подчас более чем сильно от выходок любимой им девушки. Он, со своей стороны, с каким-то наслаждением любовался этими вспышками, или, как он называл их, самому себе, проявлениями сильного характера, и, не имея этих качеств, ценил их в любимой девушке, тем более, что эта любовь окрашивала все ее выходки, все ее поступки в особый смягчающий их резкость цвет. Когда он заставал Дарью Николаевну по домашности, он не замечал ее, не отличавшегося особенной чистотой платья, он видел только ее стройный, умеренной полноты соблазнительный стан, ее высокую грудь и зачастую сильно открытую, точно выточенную из мрамора шею. Голова его кружилась, и он с восторгом созерцал свою Доню, как он мысленно называл ее. Когда порой он был свидетелем вспышек ее бешеного гнева на прислугу и жестокую с ними расправу, всем, что было у нее в руках, скалкой, ухватом, кочергой, то любовался ее становившимися зелеными, прекрасными, как ему, по крайней мере, казалось, глазами, ее разгоревшимся лицом. При таком отношении к обворожившей его девушке понятно, что он влюблялся в нее все сильнее и сильнее. Она не то чтобы завлекала его, напротив, она его отталкивала, делала вид, что для нее безразличны не только его посещения, но и само его существование. Соседи, как и предполагала Дарья Николаевна после первых же посещений Глеба Алексеевича, стали сплетать сплетни, и гораздо ранее, нежели он сделал ей предложение и получил согласие. Их объявили женихом и невестой. Само предложение им было сделано тоже при весьма оригинальной обстановке. Однажды, это было недели через три после описанного нами первого посещения, он приехал в красненький домик как раз в разгар жестокой расправы Дарьи Николаевны с Фимкой, разбившей ее любимую чашку. Удары сильной руки так и сыпались на щеки девушки, из носа которой уже обильно текла кровь, а само лицо сделалось синебагровым. Руки Дарьи Николаевны были тоже запачканы в крови. Глеб Алексеевич почему-то симпатизировал Фимке. Быть может, это происходило от того, что встреча с Дарьей Николаевной, сулившая, как он, по крайней мере, предполагал в будущем, ему блаженство, произошла при ней. Он решился вступиться, так как его приезд по обыкновению ничуть не остановил Дарью Николаевну, и она продолжала делать свое дело, то есть давать Фимке полновесные пощечины. «Оставьте, Дарья Николаевна, оставьте, ведь вы ее изуродуете», — решил остановить ее Салтыков. «Ты чего нос суешь не в свое дело?» — вдруг первый раз на «ты» оборвала она непрошенного заступника. «Изуродую, так изуродую, моя девка, а не твоя. Купи, хочешь, продам, и милуйся с ней, черномазой, любуйся на красоту ее». Пощечины продолжали сыпаться, но, наконец, Дарья Николаевна, видимо, сама утомилась и, повернув Фимку к себе спиной, дала ей в шею и крикнула хриплым голосом: «Пошла, мразь!». Расправа происходила в столовой, где обыкновенно проводила свое время Дарья Николаевна, не любившая парадных комнат, и куда со второго же визита пригласила Глеба Алексеевича. Это была большая комната, выходившая тремя окнами во двор, с большим круглым раздвижным на 16 ножках столом красного дерева, такого же буфета со стеклами и деревянными крашенными стульями. Глеб Алексеевич сел на один из них после своего неудачного заступничества. Когда Фимка была вытолкнута, Дарья Николаевна отерла окровавленные руки о платье и обратилась к Салтыкову, все еще вся дрожащая от гнева. «Ишь, заступник нашелся! И чего ты, сударь, сюда зачастил шляться? Сласть какую нашел около меня, что ли? Шастаешь чуть не каждый день, да еще верховодить у меня вздумал? Не в свое дело нос совать?» «Какой ж, Дарья Николаевна, верховодить? Я так пожалел девушку». «Пожалел девушку!» — передразнила его Иванова. «Жалей своих девок, а моих не замай. А коли нравится, может, из-за нее и сюда шастаешь? Так купи, продам, да и оба убирайтесь с моих глаз долой». «Что вы это говорите? Бог с вами! Из-за нее сюда езжу. Бог знает, что вы скажете». «А из-за кого же? Я почем знаю, из-за кого же?» «Да из-за вас, Дарья Николаевна. Толкуй, размазывай. Нет, я и впрямь тебя от себя выгоню. Ну, те к лешему». «За что же?» — умоляюще взглянул на нее Глеб Алексеевич. Она не обратила внимания на этот взгляд и продолжала. «Чего, подумаешь, пристал к дому, как муха к меду? Наши горланы и так прокричали: жених, жених. Сегодня жених, а завтра любовник, скажут. Не отопрешься, не поверят. Хаш, решето крестов перецелуй, потому каждый день шастает. Оброни, Господи, и меня, и вас от такого позора». «Тебя с чего оборонять? Тебе как с гуси вода. Был молодцу не укор». «Да неужто я дам на девушку напраслину взводить, позор на ее голову накликать? А что ж поделаешь, на чужой роток не накинешь платок, а у нас в околотке у баб-то у всех змеиное жало вместо языка болтается. И рот замазать можно, ишь, выискался». Дарья Николаевна уже несколько успокоилась и тоже присела рядом с Глебом Алексеевичем. «Все от вас зависит, от меня. Вот я, признаться, не думала». Она лукаво улыбнулась. «Ваша воля», — с печалью в голосе сказал Салтыков. «А ты что надумал?» «Сказанное уже раз в начале ты, она, видимо, не хотела изменить. Позвольте и мне говорить вам «ты». Да говори, пес, с тобой. Только что ж из этого выйдет?» «Да не так, а коли говорят «жених», так пусть я и буду жених. Хочешь, значит, меня в жены взять? Конечно же, хочу. А если я не хочу? Коли не люб, так что ж с этим поделаешь, насильно мил не будешь». Он сидел бледный, с опущенной долу головой. «Да ну тебя! Ишь, точно мокрый заяц сидишь. Девка зря болтает, а он слушает». «То есть как зря?» — поднял он голову, и в его глазах блеснул луч надежды. «Так зря! Коль бы не люб был, так пускала б я тебя к себе, держи карман шире». «А если люб, так отчего же? Чего отчего же? Не хотите замуж за меня идти?» «Да бери, пес, с тобой!» — вдруг совершенно неожиданно и своеобразно дала согласие Дарья Николаевна. Он вскочил, схватил ее, еще не совсем обсохшие от крови руки, и стал покрывать их страстными горячими поцелуями. «Ну тебя, че руки лижешь? Целуй прямо!» Отняла она руки. Он сжал ее в своих мощных объятиях и впился в ее полные красные губы продолжительным поцелуем. Она отвечала ему таким же поцелуем, но вскоре вырвалась от него и оттолкнула от себя со словами: «Ишь, присосался!» Он скорее упал, нежели сел на стул и откинулся на спинку. Голова его кружилась, в глазах вертелись какие-то красные, то зеленые круги. Когда он очнулся, Дарья Николаевна сидела около него и смотрела на него полунасмешливым взглядом. «Ишь тебя, как говорит Фимка, проняла! Ну, целуй еще раз, коли так уж сладко! Доня, дорогая Доня, как я счастлив!» — воскликнул он, обвив ее стан рукой и привлекая к себе. «Нашел тоже счастье, злющую девку за себя замуж берет. Может, я тебя не равен час, как Фимку, отколошматю? Колошмать, колошмать, Доня, Донечка, прелесть моя ненаглядная. Ну-ну, целуй, пока не бью». Их губы снова слились в долгом поцелуе. В этот же день вся дворня красненького домика знала, что барышня Дарья Николаевна — невеста красивого барина, как прозвали Салтыкова. Фимка, умывшая свое окровавленное лицо со свежими синяками и кровоподтеками на нем, узнав, что решилась судьба ее любимой барышни, бросилась целовать руки у нее и у Салтыкова. Она, видимо, совершенно забыла только что нанесенные ей побои, и на лице ее написано было искреннее счастье. «Ну, Фимка, так и быть, даю слово, в честь нынешнего дня больше бить тебя не буду», — с непривычной мягкостью в голосе сказала ей Дарья Николаевна. «И что вы, матушка-барышня, бейте, только от себя не гоните», — отвечала та. Глава 17. Тетушка Глафира Петровна. Тетушка Глеба Алексеевича Глафира Петровна Салтыкова жила у Арбатских ворот. В Москве даже в описываемое нами время, а не только теперь, не было ни Арбатских, ни Покровских, ни Тверских, ни Семеновских, ни Яузских, ни Пречистинских, ни Серпуховских, ни Калужских, ни Таганских ворот в настоящем значении этого слова. Сохранились только одни названия. Однако в описываемый нами 1749 год у Арбатских ворот стояла башня, сломанная в 1792 году. Арбатские ворота богаты многими историческими преданиями. Когда в 1440 году князь Казанский Мегмед явился в Москву и стал жечь и грабить Первопрестольную, а князь Василий Темный, заперся со страху в Кремле, проживавший тогда в Крестовоздвиженском монастыре, теперь Приходская церковь, схимник Владимир, в миру воин и царедворец великого князя Василия Темного по фамилии Ховрин, вооружив свою монастырскую братью, присоединился с нею к начальнику московских войск, князю Юрию Патрикеевичу Литовскому, кинулся на врагов, которые заняты были грабежом в городе. Не ожидавшие такого отпора казанцы дрогнули и побежали. Ховрин с монахами и воинами полетел вдогонку за неприятелем, отбил у него заполоненных жен, дочерей и детей, а также и бояр, и граждан московских, и, не вводя их в город, всех окропил святою водою у самых ворот арбатских. Кости Ховрина покоятся в Крестовоздвиженском монастыре. Другой подобный случай у арбатских ворот был во время Междуцарствия, когда польские войска брали приступом Москву. У арбатских ворот командовал отрядом мальтийский кавалер Новодворский. Отважный воин и его молодцы с топорами в руках вырубали тын палисада. Работа шла быстро. С русской стороны от Кремля защищал арбатские ворота храбрый окольничий Никит Васильевич Годунов. Раздосадованный враг начал действовать отчаянно. Наконец, сделав пролом в предвратном городке, достиг было самих ворот. Но здесь Новодворский, прикрепляя петарду, был тяжело ранен из мушкета. Русские видели, как его положили на носилки, как его богатая золотая одежда вся обогрелась кровью, как его шишак со снопом перьев спал с головы и открыл его мертвое лицо. Вслед за ним Годунов кинулся со своими молодцами на врагов, и поляки, хотя держались в этом пункте до света, но, не получая подмоги, поскакали на утек. На колокольне церкви Бориса и Глеба ударил колокол, и Годунов пел с духовенством благодарственный молебен. В 1619 году к арбатским воротам подступил и гетман Сагайдачный, но был отбит с уроном. В память этой победы сооружен был предел в церкви Николы Явленного во имя покрова Пресвятой Богородицы. Основание этой церкви, как полагает Иван Снегирев, относится к XVI столетию, когда еще эта часть Москвы была мало заселена и называлась полем. В описываемое нами время церковь эта была окружена каменной оградой с башенками и видом своим походила на монастырь. Против этой-то церкви и стояла обширная усадьба Глафиры Петровны Салтыковой. Мы назвали ее дом-усадьбой ввиду громадности занимаемого им места. Со стороны Арбатской площади, кстати сказать, отличавшейся в то время весной и осенью невылазной грязью, усадьба отделялась массивной деревянной решеткой с решетчатыми же воротами, и через эту решетку виднелся обширный двор, в глубине которого стоял громадный барский одноэтажный дом, окрашенный в темно-серую краску и по фасаду имевший 14 окон с темно-зелеными ставнями. Крыша была выкрашена в темно-красный цвет. С левой стороны выпячивалось огромное деревянное парадное крыльцо, тоже окрашенное в серую краску, и, кроме того, по стенам его, как снаружи, так и изнутри, были нарисованы, видимо, рукой доморощенного живописца зеленые деревья, причем и стволы, и листья были одинакового цвета, не говоря уже о том, что в природе такой растительности по самой форме листвы встретить было невозможно. За домом далеко тянулся вековой сад, а на обширном дворе с обеих сторон барского дома было множество служб, людская кухня, соединенная с домом крытой галереей, прачечная, сараи, конюшни, ледники и амбары. Парадные комнаты, обширные и многочисленные, были отделаны и меблированы с возможной роскошью того времени. Массивная золоченая мебель, бронза, ковры — все указывало на громадное богатство их владелицы. Они открывались, однако, только в дни приемов, балов и вечеров, которые были довольно часто, так как Глафира Петровна жила открыто и любила общество. На этих приемах она появлялась в роскошных и богатых шелковых робронах с модным того времени чепцом на голове, украшенным перьями. Такой важной, нарядной, с подсурмленными бровями, с притертым белилами и румяными лицом, Глафира Петровна являлась перед московским светом, благоговевшим перед нею. Ее высокая фигура, умеренная полнота, привычка держать голову несколько назад, ее правильные черты лица, указывавшие на былую красоту, и пристальный взгляд несколько выцветших, но когда-то чудных карих глаз, делали ее положительно величественной старухой, типом родовитой московской аристократки.